сердца трех. На 11-м километре Киевского шоссе Мерседес, за рулем которого сидел Обу, на большой скорости стали обгонять черный Гелендваген со включенным синим проблесковым сигналом и следующий за ним джип охраны. Обу, Трыф и Мерок радостно вскрикнули. «Это уф!» — застонал и вспыхнул Мерок. «Слава свету! Щит с нами!» «Свет с нами!» — произнесли Трыф и Обу. «Свет с нами!» — радостно повторил Обу, направляя «Мерседес» вслед за джипом. Кортеж из трех черных машин понесся дальше. Свернули на Внуково, затем к аэродрому, миновали главный терминал и подъехали к терминалу частных самолетов. Гелендваген остановился, задняя дверь его приоткрылась, и сразу же Марок вышел из «Мерседеса» с синим чемоданом в руках, осторожно передал чемодан в Гелендваген. Его жадно приняли две пары рук. Одни руки он не мог не узнать, решительные, белые, с золотистыми волосиками на широких запястьях и небольшими розовыми ногтями. «Уф!» — выдохнул Марок, и сердце его вспыхнуло восторгом. Но чемодан исчез в недрах Гелендвагена, дверь с затемненным окном закрылась, машина подъехала к шлагбауму терминала. Провожая ее восторженным взглядом, Марок приложил руки к груди, губы его задрожали, ноги подкосились, он упал на колени. «Уф!» Обу и Трыф выскочили из «Мерседеса», подбежали, стали поднимать Марок. Подошел милиционер, прохаживающийся возле терминала. «Что случилось?» Обу и Трыф подняли Марок на ноги. «Сердце!» — ответил Обу милиционеру. «Уф!» — произнес Марок и со стоном втянул в себя воздух. Обу и Трыф повели его, пошатывающегося, к машине. «Работа до хрена, вот схватила!» — болезненно скривил губы Обу, минуя уставившегося милиционера. «Ну, давайте я дежурного врача вызову». Милиционер вынул рацию из кармашка. «Спасибо, земляк, у нас все есть», — ответил Трыф. Они усадили Марок в «Мерседес», Обу развернул машину и стал отъезжать. После короткой проверки документов Гелендваген миновал шлагбаум и выехал на аэродром. За ним проследовал джип охраны. Подъехав к небольшому реактивному самолету, машины остановились. Охрана вышла, обступила Гелендваген. Из него вышли Уф и Борг. Уф нес кейс, Борг — чемодан. Один из охранников потянулся к чемодану, но Борг качнул головой. «Не надо, я сам». Уф пожал руку начальнику охраны. Тот пожелал счастливого пути. Люк самолета открылся. Спустили трап. Красивая голубоглазая стюардесса в голубой униформе и голубых перчатках показалась в люке и тепло улыбнулась. Уф первым поднялся по ступенькам, пожал руку стюардессе, прошел в салон, кинул кейс на кресло. Борг следом внес чемодан, поставил в салон. Из кабины вышли двое пилотов, поприветствовали Уф, доложили о готовности к полету. Пилоты не были братьями Света. Уф перебросился с ними парой формальных фраз, и они скрылись в кабине. Стюардесса, сестра Но, заперла дверь салона. Борг и Уф положили чемодан на стол, открыли. Мальчик спал. Борг сильно побледнел, вздрогнул, вспыхнул. Губы его задрожали. Он опустился на колени подле чемодана, вцепился руками в ковер, схватил, сжал, ломая ногти. Из груди его вырвался стон. Сестра Но, увидев мальчика, закрыла лицо тонкими пальцами. Уф хранил спокойствие. Его могучее сердце, совершившее много подвигов во имя света, было послушно ему. Осторожно развернув мальчика, он уложил его поудобнее, сел в кресло, положил руку на вздрагивающую белобрысую голову Борг и быстро помог сердцем. Щеки Борг порозовели, глаза прикрылись, голова бессильно свесилась на грудь. «Свет с нами», — произнес Уф, прикрывая свои маленькие белесые ресницы. «Свет, свет», — чуть слышно пролепетал Борг и со стоном повалился навзничь. Стряхнув оцепенение, Но склонилась над Борг. «Его сердце устало ждать», — произнес Уф. «Помоги», — попросила Но, — «я не справлюсь». Уф приблизился, взял Борг за одну руку, Но за другую. Сердца их помогли сердцу Борг. Он открыл глаза, его подняли, посадили в кресло. «Свет скоро избавит тебя от тела», — Уф коснулся кончиками пальцев бледного, покрывшегося испариной лица Борг. Борг непрерывно смотрел на мальчика. Отстранив руку, Уф захотел встать, но Уф удержал его. «Положи себя на лед». Борг со стоном закрыл глаза, но, вздрагивая всем телом, взяла Уф за руку и держалась за нее, как за якорь, непрерывно косясь на спящего в чемодане мальчика. «Держитесь в себе», — сказал Уф. И почувствовал приближающиеся сильные сердца. Глянул в иллюминатор, к самолету подрулил черный «Мерседес 600» с правительственным номером в сопровождении милицейской «Ауди». «Братья, слава свету!» Но прижал руку Уф к груди, встала и кинулась к выходу. Вскоре в салон вошли братья Одо и Ефеп. Большой, полный, седовласый, синеглазый и длиннобородый Одо был обращен в темно-лиловую рясу. На груди у него висели кресты по ноге митрополита, пухлая белая рука сжимала посох. Невысокий Ефеп с коротким ежиком седоватых волос на подвижной голове, белыми усами, мутно-голубыми глазами и небольшой бородкой был одет в светло-серый костюм с трехцветным значком депутата Государственной Думы на лацкане. Закрыв за ними дверь салона, Но встала у двери. Войдя, братья остановились. Глаза их тоже остановились на спящем в чемодане мальчике. Одо отдал посох Но и, не спуская с мальчика глаз, медленно присел на пол перед чемоданом шуршарясой. Эфеп стоял неподвижно. Слегка выкоченные глаза его смотрели, не мигая. Уф шагнул к ним, протянул руки. Ефеп протянул свои. Одо медленно поднял свои могучие длани. Руки трех братьев соединились над спящим, образуя круг. Братья закрыли глаза. Борг в кресле и нос посохом у двери замерли. Через пару минут легкая дрожь пробежала по плечам братьев, и руки их разжались. «Да», — тяжелым басом произнес Одо, открывая глаза. «Да», — прошептал Ефеп, облегченно выдохнув. «Да», — четко произнес Уф. Борг всхлипнул и зажал себе рот, корчась от радости в кресле. Бросив посох, сестра Но кинулась к Борг, дрожа обняла его. Одо, Ефеп и Уф не обратили на них внимания. «Я был уверен, но не совсем», — проговорил Уф. «Даже храм не видит спящие сердца», — пробормотал Ефеп, быстро моргая. «Храм ведает, но не видит», — пророкотал Одо. «Лишь большой круг способен видеть». «Только если спящее мясо будет в центре большого круга», — возразил Ефеп. «Спящему мясу уже не нужен большой круг», — резко выдохнул Уф. «Спящее мясо здесь», — пробасил Одо, поднимая посох с пола, вставая с колен и привычно оглаживая бороду. «Мясо проснется», — Ефеп осторожно приблизил свое лицо к мальчику. «Мясо станет светом», — тряхнул седой гривой Одо. Борг и Но рыдали. «Положите себя на лед», — пророкотал Одо, стукнув в пол посохом. Борг и Но смолкли, всхлипывая. «Брат, мы сердцем завидуем тебе!» Ефеп взял Уф за руку. «Ты летишь с ним!» «Ты увидишь храм!» «Ты поможешь встрече!» — подхватил Одо. «Ты замкнешь великий круг!» Ефеп крепко сжал руку Уф. «Вам нельзя лететь со мной!» — произнес Уф, поддерживая сердцем. «Мы знаем», — ответил Одо. «Мы знаем», — успокоился и успокоил Уф Ефеп. «Я тоже знаю это», — мучительно улыбнулся Уф, и рыжеватые маленькие ресницы его сомкнулись. «Ваше место здесь. Мясо клубится. Мы сдержим», — уверенно пророкотал Ода. Мальчик застонал во сне. Все, кроме Уф, насторожились. «Ему спать еще 4 часа», — сказал Уф. «Пора, братья». Ода и Ефеб кратко вспыхнули. «Уф! Но! Борг! Ода! Ефеб!» — ответно вспыхнули остающиеся. Ефеб вышел первым из салона. Ода кинул тяжкий взгляд на спящего, погасил сердечный сполох, стукнул посохом в пол и вышел, яростно шелестя рясой. Борг, Уф и Но сняли с мальчика памперс, одели его в синие шорты и голубую майку с большой алой клубникой на груди, положили спать в кресло. Уф нажал кнопку вызова пилота, в дверь салона деликатно постучали. Сестра Но открыла. Вошел худощавый, стройный, черноволосый, кореглазый, чернобровый пилот. Уф пожал ему руку. Пилот покосился на спящего мальчика, быстро перевел взгляд на Уф. «Мы готовы?» «Да», — кивнул Уф. «Я зову пограничников». Пилот вышел. Вскоре к самолету подрулила зеленая лада погранслужбы. На борт поднялись молодой лейтенант и среднего возраста капитан. Стали проверять паспорта и багаж. Мальчик был вписан в паспорт Уф, как его сын. «Нагонялся в футбол, поди», — с улыбкой покосился лейтенант на спящего мальчика, ставя в паспорте штамп «Вылет». «Еще бы!» — грустно покачал головой Уф, забирая паспорт. «Компьютерные игры. Это рвать невозможно. 6 лет? Здорово!» Лейтенант одобрительно покачал головой. «И куда все катится с этими компьютерами?» — заискивающе глянул в глаза Уф круглолицый таможенник. «На тот свет», — серьезно ответил Уф. Борг и Но сладко вздрогнули сердцем. Таможенник как-то потух и заскучал, кивнул и направился к выходу. «Счастливого пути!» — улыбнулся лейтенант. «Счастливо оставаться», — ответил Уф. Офицеры вышли. Люк закрыли, двигатели самолета загудели, он стал выруливать на взлетную полосу. «Когда он проснется, мы будем лететь», — Уф пристегнул ремнем мальчика, сел в кресло рядом и пристегнулся сам. «Нужна будет еще небольшая доза, но не глубокий сон, там тоже граница. Я подберу нужное», — ответила Но. Самолет взлетел. Уф глянул в иллюминатор на удаляющуюся сторону льда и облегченно откинул свою крепкую рыжеволосую голову на чистый белый подголовник кресла. «Глория Люци! Слава свету!»